Нормально. Утром, когда встает рассвет, Боже, тебе пою. За благодать твою ко мне и за любовь твою. Славу, славу тебе пою, за благодать и любовь твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя. В радости дай воспеть тебе, скорби не унывать. И о твоей святой любви людям всем рассказать. Славу, славу тебе пою, за благодать и любовь твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя. В жизни моей тебя хвалить, цель будет пусть моя, чтоб чудеса ты мог творить в сердце моем всегда. Славу, славу тебе пою, за благодать и любовь твою. Силы дай мне всегда прославлять тебя. Клонится день уже к концу, звезды с небес блестят. К Богу с молитвой прихожу, чтобы опять сказать: милости, милости полон ты, милости, милости и любви. И хочу я всегда прославлять тебя.